Глава 4. Гиацинтовый дом. На деле гостиница с громким названием «Гиацинтовый дом» оказалась типичным для поселка жилищем, разве что чуть просторнее обычного. Предприимчивый владелец просто выделил пару комнат для гостей и устроил к ним отдельный вход. Впрочем, посреди простор настоящих манговых деревьев, окружавших здание, желтели бамбуковые скелеты трех строящихся хижин. Видимо, хозяин был полон надежд на поток туристов. У Тави тут же создалось впечатление, что отметка на карте, как и трогательная приставная лестница, ведущая на второй этаж грота, — дело его рук. Дом окружала открытая галерея, уставленная катками с пестрыми деревцами кротонов, и от узора прожилок всех оттенков желтого и красного рябило в глазах. Между катками рыжели наполненные водой глиняные вазы, но вместо традиционных лотосов в них рос все тот же водяной гиацинт. Над глянцевитой зеленой массой поднимались нежные сиреневые кисти цветов. Заключенное в терракотовые стены растение, прозванное в Азии зеленой чумой, выглядело безобидно и даже красиво. У входа расположился пожилой мужчина с округлым брюшком. Высунув от напряжения язык, он возил кистью по листу жести. Остро пахло непросохшей эмалью. Рядом лежала, поблескивая свежей краской, готовая табличка, обещающая катание на слонах. Заметив Тави и Андрея, мужчина вскочил. Видимо, к посетителям он не привык. Не пытаясь вступить в диалог, он отвернулся и закричал что-то в глубину дома. В его голосе слышалась легкая паника. Тут же выскочила молодая девушка, заулыбалась, увидев гостей. «Добро пожаловать», — заговорила она. «Савади, Ка. Простите моего отца, он не говорит по-английски. Хотите снять комнату?» Тави кивнула, с трудом оторвав взгляд от измятой бумажки, которую уронил разволновавшийся старик. Видимо, это был текст, который он переносил. Скорее, даже перерисовывал по букве, на табличку. «Обзорная точка. Вершина. Монах». Тави все бы отдала, чтобы прочитать всю надпись, но сделать это незаметно от Андрея казалось невозможным. Она предоставила ему договариваться о комнате и чуть передвинулась, пытаясь разглядеть остальные слова. Девчонка радостно болтала, переходя с тайского на английский и обратно, обращаясь то к ним, то к отцу, то к кому-то, скрывающемуся в доме. В галерею вышел парень чуть постарше, похоже, старший брат. «Да мы тут целую сенсацию вызвали», — усмехнулась Тави. Но парень воспринял появление туристов как должное. Доброжелательно, но безмятежно. Краем глаза Тави вдруг заметила, как брезгливо поморщился Андрей и взглянула на парня сквозь сумрак. Темный, слабый, едва достигший 6-го уровня маг. Слегка обеспокоен чем-то и насторожен, Тави почувствовала неприятное прикосновение чужого сознания и машинально прикрылась, замаскировала свою ауру под человеческую. Он что, на всякий случай сканирует всех незнакомцев или ждет кого-то? Тави прищурилась, пытаясь проникнуть за маску приветливой вежливости. Многовато иных для такого крошечного поселка. Поговорить бы. От Андрея исходили почти ощутимые волны неприязни, но открываться он тоже не стал. Отец семейства, приглашающий, размахивая ключами, двинулся ко входу в гостевые комнаты, и Андрей с заметным облегчением зашагал следом. Находиться рядом с темным ему было неприятно почти физически. Будь его воля, сейчас же вскочил бы на мотоцикл и махнул отсюда подальше. Но не тащить же переутомившуюся до нервного срыва подругу на ночь, глядя по трассе. Ночевка в гиацинтовом доме, похоже, станет для него подвигом во имя любви. Тави вздохнула. Все это, конечно, очень трогательно, вот только она не больна. И вместо того, чтобы отправиться вместе с Андреем в номер, она кивнула на табличку. «Значит, здесь можно покататься на слонах?» Глаза девушки загорелись. «Да, здесь недалеко, если хотите. Мы отвезем вас в любое удобное вам время», — затараторила она. «Вы сможете проехаться по джунглям, искупаться вместе со слоном, посмотреть на их работу». Она все говорила и уже выходила, что их слоны — единственные в Таиланде настоящие слоны, а не подделки для туристов. Тави с энтузиазмом кивала, косясь на темного, лениво прислонившегося к дверному косяку. То ли наблюдал за сестрой из любопытства, то ли хотел проконтролировать. Тави, впрочем, тоже контролировали. Она чувствовала раздраженный взгляд. Андрей стоял у входа в гостевую часть дома, сложив руки на груди, и по его щекам катались гневные желваки. Он незаметно качнул головой. «Не смей». Тави глупо улыбнулась ему, отвернулась и, пылая туристическим азартом, спросила у девушки. «А что здесь еще можно посмотреть? Может, храмы?» Глухо хлопнула дверь. Разъяренный Андрей понял, что не проймет ее свирепыми взглядами, и оскорбленно удалился со сцены. «Еще можно подняться на скалу, это священное место!» Чуть запнувшись, сказала девушка и оглянулась на брата, словно ища подсказки. Тави задержала дыхание, не веря своей удаче. «Видите этот утес?» — ткнул пальцем темный. «На него ведет тропа, очень древняя, но мы недавно ее благоустроили. Сверху открывается прекрасный вид. Apple может завтра отвезти вас туда всего за 1000 бат». Называя цену, он чуть прикрыл глаза, видимо, смущенный собственным нахальством. «Дорого», — неуверенно протянула Тави и захлопала ресницами. «Ну же, расскажи об этой скале что-нибудь заманчивое». И маг повелся. «За двоих!» — горячо воскликнул он. И Тави снова почувствовала прикосновение чужой, темной силы. «Он что, магией разводит ее на прогулку?» «Темный». Тави округлила глаза и приоткрыла рот. Воплощение праздного любопытства. «Сами вы туда подняться не сможете, это опасно. Надо хорошо знать дорогу. Это священное место, там вообще туристам быть не положено. Только для вас. Слышали про места силы?» Тави кивнула, сдерживая хихиканье. «Есть легенда, что однажды с этой скалы бросился монах, с тех пор ее так и называют — скала монаха-самоубийцы». На смуглых щеках Apple вдруг проступил жаркий румянец, и она отвернулась, прикрывая лицо. «Давно?» — тускло спросила Тави. «Что давно?» «Давно монах оттуда бросился?» «О, очень-очень давно, 1000 лет назад!» Сестра мага сдавленно пискнула и поспешно скрылась в доме. Тави прищурилась ей вслед и шевельнула пальцами, выплетая заклинание. «Не заметит». «Не должен заметить. Он расслаблен и самоуверен, он имеет дело с человеком, глупой туристкой, которую надо раскрутить на все аттракционы». «Скажи правду», — приказала она и впервые в жизни ударила осознанно и всерьез. До сих пор ей приходилось применять заклинания лишь во время тренировок со спарринг-партнерами. Только бы получилось. Только бы Андрей не заметил выплеска силы. Доминанта прошила хлипкую защиту мага, как нож воздушный шарик. Глаза парня опустили. «Неделю», — выкрикнул он. «Неделю назад! Что за монах?» «Высший светлый. На него была ориентировка из Бангкока». «Держать доминанту эмоции потом. Дэнк, как же так?» Тави попыталась отбросить жалость, напомнить себе, что речь идет о преступнике, фанатике, жестоком убийце, жертвой которого она сама едва не стала. Холодный разум говорил, единственная беда в том, что ты потеряла источник информации. Возможно, единственный. А перед глазами стояло сухое, смуглое лицо с печальными глазами, увеличенными стеклами старомодных очков. Как же так? Темный моргнул, его лицо стало осмысленным и удивленным, и Тавис, похватившись, ударила снова. Парень не так уж прост. Оперативник дневного дозора, пусть слабого, провинциального, но все же. «Почему он покончил с собой?» Темный гордо улыбнулся. «Не захотел отвечать перед Инквизицией», — сказал он. «Его искали оба дозора, а он отсиживался в здешнем монастыре. Если бы не я, прятался бы вечно, я его засек. Он понял, что я сообщу дневному дозору и арестую его. Он запаниковал». Интересно, этот темный и правда настолько глуп или умудряется хвастаться даже под доминантой? «Как ты засек его?» «Я подменял администратора в отцовском интернет-кафе. Он пришел отправить пару писем». «Кому было второе?» Насторожилась Тави, не заметив, что проговаривается. «Я не знаю, он стер все следы». Тави вздохнула. «Расследование уже было?» «Было. Из самого Бангкока приехали. Светлый, темный инквизитор. Самоубийство по неизвестной причине. Дело закрыто». «Что происходит в сумраке над скалой?» По лицу темного скользнуло недоумение. «Энергетический выброс после гибели высшего светлого отличается от стандартного по ряду параметров из-за суицида». «Да, могла бы и сама догадаться. Вот и все». Тави окинула взглядом самодовольную физиономию. И правда ведь гордится тем, что натворил. Может, еще и повышение получит. Хорошо, что отец с сестрой сейчас его не видят. Они — люди и, кажется, неплохие. Света в них больше, чем тьмы. «Почему убежала твоя сестра?» «Ей стыдно, дура. Туристы любят истории про мертвецов, это хорошо для бизнеса. Я просто помогаю отцу зарабатывать. Я заставил издательство пометить нашу пещеру на карте, помог открыть гостиницу, договорился насчет слонов. Скала — это еще лучше. Сюда будут приезжать иностранцы, будут нанимать Apple в гиды и ночевать в нашей гостинице. Хорошо, что монах прыгнул с нашей скалы. Если бы он просто зарезался, это было бы бесполезно для бизнеса». Тави передернула. Она впервые наблюдала темного во всей красе. Те, с кем она сталкивалась до сих пор, прикрывались вежливой маской и не позволяли себе искренних рассказов о своих мотивах. Да, хорошо, что родные мага не слышат их разговора. Им было бы больно увидеть настоящее лицо этого славного, сообразительного и на редкость успешного по местным меркам парня. Удивительно мерзкая рожа у их благодетеля. «Отец-то твой знает?» «Ему не надо знать», — пожал плечами маг. «Он тоже глупый, ему жалко монаха». «Темный». «Забудь наш разговор», — с отвращением проговорила Тави и сняла заклинание. Глаза мага ожили, на губах снова заиграла любезная улыбка. «Так я скажу Эппл, чтобы она сводила вас после завтрака. 1000 бат с человека — это недорого. На двоих сделаю скидку, будет всего 1800». Тави прикусила губу, чтобы не расхохотаться от такой наглости. «Пожалуй», — протянула она. Андрей лежал на кровати, закинув руки за голову и глядя в потолок. Иронично приподнятые брови, припухшие губы обиженного ребенка. «Ну что, наболталась со своим новым другом?» — спросил он, не меняя позы. «Андрей», — севшим голосом проговорила Тави. «Ничего, я все понимаю. Ты же у нас такая терпимая. Тебе что свет, что тьма, все едино, да? А чем они в этом доме занимаются, ты думала? Откуда темные берут силу? Тебе на уроках рассказывали? Или ты в это время в облаках витала, как обычно? Конечно, ведь я за тобой опять все разгребу. Ты же выше этого, можешь гадить, не задумываясь». «Похоже, мне действительно нужен новый друг», — сказала Тави. «И пожалуйста, Андрей». Он молча отвернулся к стене, и Тави вдруг ощутила страшную усталость. Захотелось свернуться в клубок и заснуть. Но кровать в номере была только одна, и страшно было даже подумать о том, чтобы разделить ее с Андреем. Скорчившись в маленьком плетеном кресле, Тави пыталась задремать, но сон не шел. Может, Андрей прав, и она действительно слишком терпима. Известие о смерти врага не принесло ей ни облегчения, ни тем более радости, ни даже холодного сожаления об упущенной возможности раскрыть не дающие покоя тайны. Только горечь и боль. Перед глазами стояла крошечная фигурка, венчающая гигантский утес. Ветер трепал оранжевую тряпку, обернутую вокруг беззащитного хрупкого тела. Дождь заливал стекла очков. Протер ли их Дэнк или радовался, что струйки воды мешают рассмотреть подножие? Темные, почти черные клубы зелени внизу. Очень-очень далеко внизу. Светлая полоса дороги. Тави знала, что он чувствовал, глядя с вершины. Она слишком хорошо помнила, каково это — стоять на самом краю и собираться с духом, чтобы сделать последний шаг. Полно. Да по своей ли воле она оказалась на подоконнике? Дэнк — древний маг вне категории, его сила огромна, а знания бесконечны. Что-то Тави читала о такой магии, работающей с самими глубинами психики, не требующей личного присутствия, независимой ни от носителя, ни от языка, ни от способа передачи. Магия смыслов. Приказ, зашифрованный в банальном электронном письме. Может, Дэнк вовсе не звал ее. Может, он пытался стереть с земли все следы своего великого и смертоносного открытия, о сути которого Тави до сих пор ничего не знала. Но координаты. Зачем координаты? Неужели Дэнк хотел, чтобы у нее был выбор? Тави так и не смогла до конца поверить, что Дэнк — убийца, и возненавидеть монаха. Она заперла сомнения в самом темном закоулке сознания, спрятала сама от себя. Но теперь мысль о возможной ошибке вновь подняла голову. Психопаты не кончают жизнь самоубийством, даже если у монаха внезапно проснулась совесть. Да он просто не сумел бы добраться до вершины скалы. Он светлый. Стоило осознать, что он совершил зло, и его тут же ждало развоплощение. Андрей вот... Тоже сонно подумалась Тави, и эта неуместная мысль выдернула ее из глубин дремоты. «А что, Андрей?» — напряженным тоненьким голосом спросила Настя. «Он, в отличие от Дэнга, никого не убивал». «Он убивал меня», — возразила Тави. «Он хотел, чтобы ты осталась одна, послушная и беззащитная. Это не любовь». «Но ведь любовь была», — ответила Настя. «Были прогулки по монохромным московским бульварам, глинтвейн в кофейнях, ее замерзшие пальцы в его горячей ладони. Чудесные байки и смешные безобидные сплетни о коллегах. Первая ночь, горячечная неловкость. Удивительно нежные руки. Понимание, для которого не нужно было ни звука, ни жеста. Наслаждение, которого она не испытывала ни с одним человеком. Ведь Андрей не был человеком. Радостно замершее сердце, острое ощущение счастья, когда он мило, смущаясь, предложил обменяться ключами. Любовь была. Так куда она делась? Ведь все было хорошо. И осталось бы хорошо, если бы не ты, Тави. Ты слишком хочешь жить. Ты, темная во мне. Ты все испортила. Из-за тебя я потеряла свою любовь. Ты должна уйти, а мы с Андреем останемся. Ты упрямая и живучая, но в конце концов он прогонит тебя, и все будет хорошо. Она проснулась, мокрая от пота, содрогаясь от необъяснимого ужаса, не понимая, где находится и как ее зовут. Реальность потерялась в чернильной темноте. Несколько кошмарных мгновений казалось, что вокруг космическая пустота, и нет в ней опоры ни внутри, ни снаружи. Нет памяти, движения, тела, чувств. Отчетливо произнес рядом неприятный мужской голос. Тави сдавленно вскрикнула и в панике вывалилась из кресла. Токи! Она истерично рассмеялась. В саду кричал Токи, крупный геккон, обычный для всей Юго-Восточной Азии. Вслед за смехом пришло ощущение собственного тела, затекшего от сна в неудобной позе. И темнота не была такой уж абсолютной. В окно пробивались слабые отблески поселковых фонарей. Внутренний диалог забывался. Истаивал, оставляя по себе лишь ощущение безумия. Доигралась. Дошутилась про хорошую девочку Настю, которой иногда нужна помощь плохой девочке Тави. Да прикалывалась. Так недолго и настоящее раздвоение личности заработать. Измученные креслом мышцы ныли, и Тави решительно перебралась в кровать. Что за глупость наказывать обоих за ссору? Она потянулась, чтобы обнять Андрея, все равно наверняка проснулся от вопли ящерицы и ее дурного хохота. Может, уже перестал кипеть и обнимет в ответ? Рука нащупала пустоту. Тави села на кровать и посмотрела на приоткрытую дверь в темную, очевидно, пустую ванную. Куда делась их любовь? Хороший вопрос. Но теперь появился другой, еще лучше. Куда делся Андрей? Стараясь ступать неслышно, она вышла на галерею и зябко охватила себя руками. Снова пошел дождь, и манговый сад был пропитан промозглой сыростью. Шорох капель, как занавесь, скрывал тишину. Все живое умолкло, и только вдалеке, на краю поселка, упорно лаяла на кого-то собака. Почему-то вспомнился старик-карусельщик. Наверное, старый брезентовый верх его фургончика протекает, и сейчас он вертится в своей жалкой кровати, натягивая на себя тонкие влажные тряпки и стонет от холода. Темный. Маг-самоучка. Враг. Тави тряхнула головой, прогоняя ненужные фантазии, и тихо двинулась вдоль галерейки. Вход на хозяйскую половину оказался приоткрыт. Темная щель на чуть более светлом фоне будила предчувствие беды. Не размышляя, Тави скользнула в дом. Воздух здесь был холодный, какой-то неживой, очищенный от обыденных запахов жилья. Странно. Казалось, что в доме нет кондиционеров, да и какой смысл включать их и оставлять дверь открытой? Заливистый храп — это, наверное, отец семейства. Человек полный и пожилой. Скрип пружин, тонкий прерывистый вздох. Эппл о чем-то печалится во сне. Распахнутая дверь в комнату, и за ней мягкий белый огонек, повисший на уровне груди. Лепесток света. Отсвет изначальной силы, призванной светлым магом. «Что, ищешь своего нового друга?» — спросил Андрей, оглядываясь. «Опоздала». Тави судорожно вздохнула, и неестественно сухой воздух оцарапал горло. В этой комнате темный жил, наверное, с раннего детства. Фотографии на стенах, группа мальчишек в футбольной форме, класс, выстроившийся у беленой стены сельской школы. Темный подросток с чуть кривоватыми зубами хохочет в обнимку с двумя приятелями. Рыжие колонны грота. Из-за одной выглядывает с лукавой улыбкой девушка в скромных до колен шортах и рубашке с длинными рукавами. Плакаты с рок-звездами. Модельки машин и самолетов, гордо выставленные на полке. Узкая подростковая кровать. Хозяин комнаты спит, поджав колени и подложив руки под щеку. Грустный, потерявший смуглый румянец. Неподвижный. Глаза Тави округлились, и она прижала ко рту пальцы. «Полная потеря жизненной энергии, как тогда в Бангкоке», — мрачно сказал Андрей. «Узнаешь почерк?» Тави молча покачала головой, не сводя глаз с тела темного. «Это Дэнк!» — шепотом выкрикнул Андрей. «Я не сумел задержать его! Я же говорил тебе! Говорил!» Она оторвала, наконец, ладонь от рта, спросила. «Как ты здесь оказался? Слышал что-то?» «Ты вообще в курсе, что я иной? Что у меня второй уровень? Что у меня бывают предчувствия?» Он яростно ударил кулаком по ладони. «Я почти схватил его, но он же высший, черт возьми!» «Видишь ли, какая незадача?» — медленно проговорила Тави. «Дэнк-то умер». Показалось, или в глазах Андрея мелькнула растерянность. Если и так, заминка была секундной. Светлый маг горько рассмеялся, кивнул на труп. «Это он тебе, что ли, сказал? И ты поверила темному? Даже если не соврал, магу вне категории ничего не стоит инсценировать собственную смерть. Кто бы стал проверять? Этот парнишка? Он отправил отчет в дневной дозор к Раби и успокоился. Или маразматик с каруселью? Больше здесь иных нет». «Надо проверить старика», — подумала Тави, — «жив ли?» «Есть еще мы», — сказала она. «А еще была комиссия от обоих дозоров и Инквизиции, но Андрей об этом не знает, и о смерти Дэнга не знал». «Это что, признание?» — сухо спросил Андрей. «Или...» — он замолчал, и Тави пришлось договорить за него. «Обвинение». «Ну, знаешь», — теперь уже открыто растерялся Андрей. «Как ты можешь быть такой банальный? Кого застали рядом с трупом, тот и убийца, так что ли? Разве ты не видишь, что это продолжение Бангкока?» «Вижу», — кивнула Тави. Заговорила медленно, обращаясь скорее к себе, чем к Андрею. «Я вошла в контакт со слабым иным, и слабый иной убит. Старый учитель, фокусник, Бобби. Я общалась с ними всеми, и с этим темным тоже. Видимо, я приношу несчастье слабым иным». Она выдавила кривую улыбку. «Вы оба были тогда рядом, Дэнк и ты. Только теперь Дэнга нет. Ты не знаешь». «Не знаю. Может, это мистификация, и он жив, но...» Что-то царапало, кололо, вертелось в голове, как закрученный сухим ветром комок перекати поля. Сухое, припахивающий пылью ветер, упруго бьющий в лицо, налетающий издалека шум поезда. Полупустая станция бангкокского метро. Стюардессы в золотисто-фиолетовой форме тайских авиалиний оживленно болтают, заглушая дробный рокот колес своих чемоданчиков. Пожилая русская пара весело спорит над картой. Тави так счастлива, что хочет поделиться радостью со всем миром, и влезает в их диалог. Вдалеке маячит тощая, чуть сутулая фигура со спортивной сумкой через плечо. «Дэнк не мог знать, что я встречалась с Иваном Алексеевичем. А ты... ты был на платформе, когда я с ним разговаривала». «Наверное, надо испугаться или впасть в ярость», — подумала Тави, глядя в знакомые до каждой крапинки на радужке полные горечи глаза. «Наверное, мне должно быть больно. Я должна почувствовать себя преданной». Но это я чувствовала давным-давно. Просто не захотела впустить сознание, ведь он светлый. «А я ведь говорил», — сдавленно произнес Андрей. «Я предупреждал тебя, старался отградить, я не хотел, чтобы были еще трупы. Но ты же не слушала. Я сделал все, чтобы ты больше никому не причинила вреда. Никогда не сталкивалась вот с такими, слабыми, расхлябанными, оставшимися без надзора. Чтобы чья-то беспечная распущенность не стала почвой для твоих гнусностей. Но ты все испортила. Мне пришлось. Снова. Ты вынудила меня». Можешь считать, что своими руками убила этого парня, а ведь я дал тебе понять, что не надо с ним разговаривать. «Ты сошел с ума», — прошептала Тави. Она смотрела в глаза, в которых не было ничего, кроме абсолютной уверенности в своей правоте, и ужас постепенно заползал в ее сердце. «Давай вернемся домой», — спокойно сказал Андрей. «Там я смогу присмотреть за тобой. Не бойся, я не дам тебе больше никого убить, обещаю». «Ты псих», — повторила Тави и тут же пожалела. Нельзя влезать в спор, надо соглашаться. Спокойно добраться до дома и аккуратно сдать Андрея на руки коллегам. О наказании речи идти не может, он, очевидно, безумен. Но, возможно, его еще можно вылечить. Заодно Тави узнает, существуют ли психушки для иных. Видно, что-то проступило в выражении ее лица. Андрей отпрянул, плотно сжав рот. Резко проступили знакомые страдальчески гневные складки в углах губ. «Хочешь меня сдать?» — разочарованно процедил он. «Я знал, что зря распинаюсь. Знал, что ты предашь. Но я...» «А теперь он меня убьет», — подумала Тави. Мысль была спокойная, лишенная эмоций. Так предсказывают следующий ход соперника по безнадежной шахматной партии. Тави никогда не умела играть в шахматы. Пустая до звона голова, холодная обреченность. Тави поймала глазами свою тень, отброшенную зажженным Андреем светом, и шагнула в сумрак. Она хорошо училась, но сейчас надо было забыть обо всем, что вбили в голову во время занятий. В честном магическом бою Тави не выжить. Противопоставив его силе свою, она может только погибнуть, быстро и бессмысленно. Серая вскипела, когда рядом появился Андрей. Белый клинок в руке. Белый меч — боевое заклинание, в теории поражающее лишь темных. «Избавлю тебя от тьмы», — договорил Андрей, занося лезвие белого пламени. «Чистый свет, обращенный в грозное оружие против малейшего следа темноты». На его лице проступила нетерпеливая радость. И Тави потянула на себя нити энергии, расплетая и перерисовывая их по-своему, вздымая сумрачную волну, которая однажды уже сокрушила Андрея, волну, способную потушить воплощение изначальной силы в его руке. Прошлого не было. Памяти не было. Не было встречи с Дэнгом ночного дозора, учебы, зубрежки, правила заклинаний. В бесконечно далекой реальности снова шел дождь, и одуряюще пахло прелыми листьями. И Тави была здесь, в сером ледяном тумане, густом как желе. И все, что она могла сделать — толкнуть это серое на страшного человека, стоящего напротив. Человека, в чьих глазах торжество менялось ужасом и отвращением. Медленно, очень медленно. Он любил свет и ненавидел тьму. Этот свято-уверенный в собственной правоте маг. И единственное, что пугало его, приводило в животный ужас, внушало желание бежать, никогда не видеть, забыть навсегда. Это серая волна сумрака, нависшая над головой. «Не смей!» — прочитала Тави по губам. Он еще держался. Он еще боролся с паникой и омерзением. Этот сильный и безупречный светлый. «Прости», — ответила она. Разум сжался в точку, готовый толкнуть. И отпрянул, ослепленный вспышкой, в центре которой зияла пустота. Волна, поднятая Тави дикой иной, не знающей разницы между тьмой и светом, опала. Вокруг была густая ледяная хмарь. Скрипели под ногами остатки сожженного выбросом энергии синего мха. Сумрак урчал и ворочался. Сумрак получил свое. И теперь успокаивался. Возвращался к нормальной структуре. Тави видела, как стягиваются, ползут упругие линии энергии, возвращаясь на свои места. Она была одна посреди этого серого орнамента, и никто больше не нарушал его. Чувствуя, как стремительно утекают силы, Тави выдернула себя в реальность. Бессильно сползла на пол, опираясь на кровать. Ладонь нащупала что-то холодное, мягкое, чуть влажное. Негромко заскулив, отдернула руку от плеча мертвеца. Перед глазами плавало черное пятно с пылающей синей каймой. Отпечаток портала, через который ушел Андрей. Тави закрыла лицо руками. Ее плечи судорожно вздрогнули, но ни звука не нарушило тишины комнаты. За стеной заворочилась, забормотала во сне Эппл. Тихо всхлипнула, просыпаясь. Тави, стиснув зубы, подняла голову. Бездумно швырнула в сторону спален Морфея. Она не готова была объяснять хозяевам, как и почему погиб их брат и сын. Пусть спят. Это лучшее, что она может для них сделать. Она сама бы хотела сейчас заснуть.